Пробуждение весны. Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубою поднял моментально. Потом подрал на лестницу, как встарь, и завопил тепло и вакханально. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. И кактус мой, о чудо из чудес, залитый чаем и кофейной гущей, как новый лазарь взял, да и воскрес, и с каждым днем прет из земли все пуще. Зеленый шум, я поражен, как много дум наводит он. Уже с панели смерзшуюся грязь, ругаясь, скалывают дворники лихие. Уже ко мне забрел сегодня князь, взял теплый шарф и лыжи беговые. Весна, весна, пою как бард, несите зимний хлам в ломбард. Сияет солнышко, ей-богу, ничего. Весенняя лазурь спугнула дым и копоть. Мороз уже не щиплет никого, но многим нечего, как и зимою, лопать. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. Создатель мой, спасибо за весну. Я думал, что она не возвратится, но дай сбежать в лесную тишину от злобы дня, холеры и столицы. Весенний ветер за дверьми, в кого б влюбиться, черт возьми!